Глава 5. Лямки рюкзака, потяжелевшего на две увесистые книги, больно давили на плечи, врезаясь в кожу. Книги были настолько тяжелые, что, дойдя до университета, я выложила все остальные учебники в шкафчик и перед каждым предметом брала оттуда нужный, ведь расстаться с книгами про Эймер я не смогла. Конечно, надо было бы зайти в архив и поискать там информацию про общество Возрождения, но для начала имело смысл изучить подробно легенду и все, что удастся найти в книгах. Как назло, день тянулся мучительно долго. Вдобавок, перед обедом меня в коридоре настиг Колин. «Эй, Сэм, надо поговорить!» Я стиснула зубы от досады, но остановилась. «Слушай, детка, ну что ты в самом деле?» Колин протянул ко мне ладонь, но я сделала шаг назад. «Хватит дуться!» «Колин, я не дуюсь!» — вздохнула я. «Мы расстались, все кончено!» «Ну, брось, я оступился, но Мэнди ничего для меня не значит». Он попытался подойти, но я снова сделала шаг назад. «Зато для меня значит. Я все тебе сказала, и больше нам говорить не о чем». Развернувшись, я пошла в противоположную от парня сторону. «Саманта, не будь дурой», — донеслось мне в спину. «Мы не можем расстаться». Не удержавшись, я вытянула руку над головой и показала ему средний палец. Ёрзая на стуле, я считала минуты до конца учебного дня. Наконец, занятия закончились, и можно было собираться домой. Книги своим весом не давали мне забыть о себе. У Алекса каждую пятницу была тренировка по плаванию, поэтому домой мне пришлось идти одной. Зайдя в квартиру, я с удивлением обнаружила, что Вик уже там. «Привет, Вик!» Я с облегчением бросила тяжелый рюкзак около шкафа. «Ты уже ела?» «Не-а», — выглянула она в коридор. «Зашла 5 минут назад». Судя по всему, сегодня Вик не собиралась бросаться на меня с упреками. Она выглядела расслабленно и, как всегда, эффектно. Я окинула взглядом подругу и поняла, почему Алекс был так безнадежно в нее влюблен. Белокурые волосы Вик были собраны в высокий хвост, оголяя тонкую шею. Ни одна волосинка не выбивалась из идеальной прически. Черные ровные стрелки обрамляли льдисто-голубые глаза, а пухлые розовые от природы губы не нуждались в помаде. Подруга была настоящей красоткой, и если бы не стервозность, ее можно было бы назвать идеальной девушкой. Я прошла мимо нее в ванную. «Закажем пиццу», — на ходу бросила я. «Я такая голодная, что больше ни о чем не могу думать». «Кто ты?» — заглянула Вик в ванную. «И что ты сделала, Сэм?» Я рассмеялась и пожала плечами. «От одного куска со мной ничего не случится». «Ты уверена?» — в притворном ужасе воскликнула подруга. Я закатила глаза, взяла телефон и зашла в приложение нашей любимой пиццерии. Быстро оформила заказ и с наслаждением растянулась на диване в гостиной. Спина просто отваливается. «Ты таскала кирпичи?» — выгнула брови Вики. «Почти», — засмеялась я. «Парочку ужасно толстых книг». «Зубрила». Беззлобно поддела меня подруга. «На самом деле, это не по учебе», — начала я и замолчала. Конечно, Вик была невыносима в своих перепадах настроения, но при всем этом она оставалась моей подругой, и все мелкие ссоры не были причиной, чтобы утаивать от нее события нескольких последних дней. Я положила голову ей на плечо и вздохнула. Вик изогнула шею и попыталась посмотреть на меня. «Ты продолжишь?» «Да», — пробормотала я. «Подожди минутку, мне надо собраться с мыслями». «Окей». По голосу стало понятно, что Вик закатила глаза. Я хмыкнула и, собравшись с духом, рассказала ей все. В ожидании реакции я повернулась к Вике. «Это звучит как бред сумасшедшего», — проговорила я, закончив рассказ. «Я знаю». «Нет, Сэм, это и есть бред сумасшедшего», — отстранилась от меня подруга. «Ты хочешь сказать, что где-то есть волшебный мир, в котором водятся русалки, феи, гоблины и еще черт знает кто? И эти магические существа...» Слово «магические» она практически выплюнула. «Приходят к тебе. А, кстати, почему именно к тебе?» «Я такого не говорила», — сплеснула я руками. «Я рассказала тебе все факты, которые мы нашли, не утверждая, что это все правда». «Но, судя по всему, вы в это верите». Вик встал с дивана. «Оказывается, я живу с умалишенными». «Отлично, я тоже поднялась. «Знаешь, именно поэтому я ничего тебе не говорила. Потому что ты все передергиваешь. Я, может, и сошла с ума, зато ты самая настоящая стерва», — бросила я. «Лучше быть стервой, чем наивной маленькой девочкой, верящей в драконов и принцев». Я сжала ладони в кулаки и гневно уставилась на подругу, жалея, что еще несколько минут назад думала о том, что она хотя бы попытается меня понять. Внезапно раздался звонок домофона, и я вздрогнула. «Должно быть, пиццу привезли», — нахмурилась Вик. Я, ни слова не говоря, подошла к двери. Расплатившись с курьером, поставила коробки на кухонный стол и, хлопнув дверью, скрылась в нашей комнате. Есть мне перехотелось. Я оглянулась вокруг в поисках своего рюкзака и вспомнила, что бросила его возле шкафа у входной двери. «Прекрасно», — прошептала я. Выглянув из комнаты и не обнаружив Вика в гостиной, я быстро прошмыгнула в коридор и подняла с пола тяжелый рюкзак. Также, незаметно вернувшись в спальню, я переоделась в пижаму, достала книгу и уселась на кровати. На обложке первой книги крупными золотыми буквами было выведено название «Легенды и мифы народов Северной Америки». Я заглянула в оглавление, нашла нужную мне легенду и открыла искомую страницу. Кроме той информации, что мы прочитали в библиотеке, здесь была парочка иллюстраций. На первой был изображен пророк из моего сна. Черная длинная мантия придавала его образу мрачность, но все-таки самым ужасным в нем казались глаза. Я поспешно перевернула страницу. Там была изображена черно-белая карта со схематичными границами государств. Названия были написаны каким-то странным и слишком витиеватым шрифтом, поэтому я с трудом разобрала только «Великий лес», и то скорее больше догадалась, так как надпись была выведена поверх нарисованного лесного массива. Еще одна картинка изображала черного огромного волка. «Прекрасно», — пробормотала я себе под нос. «Там что, еще и оборотни водятся?» Снова вернувшись к легенде, я прочла ее, пытаясь отыскать в ней хоть какой-то смысл. Но попытки оказались тщетны. Отложив со вздохом эту книгу, я взялась за следующую. Она была очень старая, в кожаном переплете, с желтыми и очень хрупкими страницами. Странно, но, на мой взгляд, такая книга должна находиться не в библиотеке, а скорее в музее, как экспонат. Название было практически стерто, и поэтому разобрать оказалось невозможно. Я заглянула под обложку и едва не застонала. На страницах был тот же странный шрифт, что и в предыдущей книге на карте. Глаза выхватывали знакомые слова, но общий смысл текста от меня ускользал. Может, в этой книге и скрыты ответы на мои вопросы? Только добыть мне их не удастся без чьей-либо помощи. Я вздохнула и сунула книгу обратно в рюкзак. Может, Эрик мне поможет. Все-таки фольклористика — его специализация. На следующий день будильник прозвенел раньше обычного. Я хотела успеть до занятий заглянуть в архив. Вчера я так и не дождалась Алекса с тренировки и рано пошла спать. Не знаю, где ночевала Вик, но когда я проснулась, ее кровать оказалась идеально заправленной. Широко зевая, я вышла из комнаты и споткнулась на пороге. Как и пару дней назад, на диване в гостиной уже сидела Вики и с невозмутимым видом пила кофе. «Кажется, это становится традицией», — пробормотала я. «Сэм», — подняла на меня взгляд подруга, — «я вчера погорячилась». «Это Алекс сказал тебе извиниться», — ухмыльнулась я. Вик открыла было рот, чтобы возразить, но закрыла его и опустила глаза. «Не утруждайся», — махнула рукой я. «Зачем мне, сумасшедшие, твои извинения? Мне и в моем воображаемом мире отлично живется». «Сэм, перестань», — скривилась подруга. «Сама посуди, как я должна была реагировать. Ты берешь и рассказываешь мне о каком-то волшебном мире, но это же звучит как бред». Я сел рядом с ней на диван и подтянула колени к груди. «Может, ты и права», — спрятала я лицо в коленях. «Не знаю, что сказала бы, окажись я на твоем месте». «Вот видишь? Просто, если честно, то это объяснение куда вероятнее, чем то, что я свихнулась». «Ну...» — сделала вид, что задумалась Вик. «Может и нет». Я пихнула ее локтем в бок и снова обняла себя за колени. «Я не верю в то, что магия существует», — через минуту сказала подруга. «Я тоже, Вик, но что это тогда такое?» — повернулась я к ней. «У меня нет ответов», — развела она руками. «Как и у меня», — вздохнула я. «Поэтому я их и ищу». Вика бодряюще мне улыбнулась и погладила по плечу. «Я уже опаздываю на тренировку, но вечером, если захочешь, могу тебе помочь в поисках». «Спасибо», — кивнула я Вике и широко улыбнулась. «Ну, пока». Вика легко поднялась с дивана и грациозной походкой направилась к выходу. На журнальном столике одиноко стояла кофейная кружка. Если где и была стабильность, так это в нелюбви Вик к уборке. С тяжелым вздохом я взяла кружку и отнесла на кухню, где обнаружились следы вчерашнего ужина ребят. Коробки из-под пиццы, пустые и грязные тарелки и стаканы с остатками колы. Я застонала и принялась за уборку. Когда я закончила и уже вытирала стол от крошек, раздался громкий звонок будильника Алекса. За уборкой я не заметила, как пролетело время, и, посмотрев на часы, не удержалась от еще одного громкого стона. «Что же заставляет тебя издавать такие звуки по утрам?» — раздался над ухом заспанный голос друга. На пороге кухни стоял Алекс, прислонившись к дверному косяку и перекинув футболку через плечо. «После занятия мы идем с Эриком пить кофе, поэтому я встала пораньше, чтобы собраться и успеть в архив», — обреченно произнесла я. «Но мои любимые друзья не умеют за собой убирать, и поэтому, пока я наводила порядок...» Я неопределенно махнула рукой и села на стул. «Ну?» — задумчиво потер подбородок Алекс. «Надень кроссовки и толстовку. В чем проблема?» — усмехнулся друг. «Помог, спасибо», — вздохнула я и, встав со стула, поплелась в ванную. Закончив с водными процедурами, я переоделась и заплела свои непослушные волосы в две тугие косы. Я придирчиво рассматривала себя в зеркале, когда в комнату бесцеремонно ввалился Алекс. «Так не ходят на свидание», — закатил глаза он. «Как?» — посмотрела я на него через отражение в зеркале. «Как 14-летняя школьница». «И что не так?» «Твои волосы и эти брюки», — скривился Алекс. «Где ты их взяла?» «В шкафу», — пожала я плечами. Алекс цокнул языком, схватил меня за руку и потащил к шкафу Вик. «Ни за что!» — пытаясь вырваться, проговорила я. «Ты не заставишь меня надеть ничего из ее шкафа. Вещи Вик мне не подходят, как минимум из-за разницы в росте». «Мы просто заменим твои брюки на что-то более подходящее». «Не хочу!» — упиралась я. «А я не выпущу тебя из этой комнаты, пока ты не переоденешься. А это значит, что ты опоздаешь на латынь», — упер руки в бока Алекс. Я гневно уставилась на парня, но спорить с ним было бесполезно. Если он что-то задумал, то выполнял это сразу, и ничто ему в этом не могло помешать, даже чужое мнение. Да и угроза опоздания на латынь действовала лучше, чем холодный душ. Преподаватель за каждое опоздание снимал по одному баллу на экзамене. Спустя 15 мучительных минут на меня из зеркала смотрела какая-то незнакомка. Юбка на мне была неприлично короткой, но разница в росте с Викторией сыграла мне на руку, потому что где она заканчивалась на подруге, я боялась даже подумать. На ноги Алекс заставил меня надеть высокие ботинки, завершив образ своей кожаной курткой. Смотрелась на мне она как минимум странно. «Алекс!» — я умоляюще посмотрела на парня. «Я не выйду в этом из дома». «У тебя нет шансов, подруга. Если мы не выйдем из дома прямо сейчас, то ни за что не успеем». Я посмотрела на часы и чуть не топнула ногой от досады. Мы уже почти опаздывали, поэтому пулей выскочили из квартиры и бегом отправились в университет. Через 10 минут стало понятно, что идея Алекса оказалась совершенно идиотской. Ботинки жутко натирали мне ноги, юбка все время пыталась уползти куда-то на бедра, а в куртке же было нестерпимо жарко. Весь день я только и делала, что поправляла юбку, чтобы она прикрывала хоть что-то, а к концу занятий не могла сделать ни шагу в этих ботинках. Со стоном я почти доползла до шкафчика, где меня уже поджидала Вики. «Алекс сказал, что у тебя свидание?» — окинув меня удивленным взглядом, спросила она. «Если я до него дойду», — процедила я сквозь зубы. «Это что, моя юбка на тебе?» «Хорошо, что только она. Алекс собирался нацепить на меня твое фиолетовое платье». «Я бы на это посмотрела», — засмеялась Вик. «Благими намерениями Алекса выложена дорога в модный ад». Вик посмотрела на мои ноги сочувствующим взглядом. «Переобуться есть во что?» «Нет», — застонала я. «Но я не сделаю больше ни шага в этих ботинках». «Стой здесь!» — скомандовала Вик и куда-то убежала. «О, это я без проблем», — прошептала я и прислонилась спиной к дверце шкафчика. Через 5 минут подруга, торжествующе размахивая чем-то над головой, торопливо шла обратно. «С тебя причитается», — протянула она мне кроссовки. «Где ты их взяла?» — я подозрительно окинула взглядом пару обуви. «В своем шкафчике», — закатила она глаза. Не раздумывая больше ни секунды, я схватила кроссовки и со вздохом облегчения скинула с себя жуткие ботинки. «Орудие пыток, а не обувь. Зато красиво». «Нет». «Ну да, на тебе смотрелось отстойно». Я ошарашенно подняла взгляд на подругу, но увидела, как Вики давилась смехом. Я засмеялась и ткнула ее в плечо. «Ладно, мне давно пора, хватит издеваться», — пошевелила ногой я. «И спасибо за кроссовки». Вик только отмахнулась от меня, и мы вместе вышли из университета, распрощавшись на углу здания. Днем Эрик прислал сообщение, что будет ждать меня в сквере после занятий, а потом еще одно, в котором выражал надежду, что приду все таки я, а не квотербек университетской команды. Я не удержалась и отправила ему фотографию, сделанную в прошлом году, на которой наш квотербек Олли держал над головой кубок. Ответом у меня была серия рыдающих смайликов. Уже издалека я увидела долговязую фигуру Эрика. Одетый в джинсы и черную футболку Пола, он расхаживал из стороны в сторону, озираясь по сторонам. Я посмотрела на часы и ускорилась. Опаздывала я сильнее, чем думала. «Привет!» — окликнула его я, подходя ближе. Эрик повернулся в мою сторону и широко улыбнулся. На мгновение я и правда поверил, что придет здоровяк Олли. «Прости, мне пришлось его подменить. Игра, сам понимаешь», — засмеялась я. Эрик, все еще широко улыбаясь, сделал шаг в мою сторону. «Никогда я еще так не радовался игре», — взял парень меня за руку. От неожиданности я вздрогнула. Его рука была теплой, а прикосновение осторожным, словно он не хотел меня спугнуть. Я задержала дыхание и прислушалась к своим ощущениям. Мне нравилось прикосновение его ладони. Я закусила губу в попытке не выдать свои эмоции. «Куда пойдем?» — справившись с собой, спросила я. «Мы пойдем в лучшую кофейню города, где готовят вкуснейший тыквенный пирог», — расплылся в улыбке парень. «Как ты смотришь на тыквенный пирог?» «Звучит здорово». Эрик кивнул мне и, потащив за собой, направился к выходу из сквера. «Как твой доклад про Эмер?» — спустя время спросил парень. «Если честно, с трудом. В одной из книг я не могу разобрать ни слова», — вздохнула я. «Там такой странный шрифт, и я подумала, может, ты сможешь мне помочь?» «Я?» — удивился парень. «Ну, фольклор все-таки твоя специализация, и я подумала...» — растерянно пробормотала я. «С удовольствием помогу тебе», — ответил Эрик на мой лепет. Какое-то время мы шли молча, все еще держась за руки. «Расскажи мне о себе», — внезапно повернулся ко мне Эрик. «Оу», — замялась я, — «этот вопрос всегда ставит меня в тупик». «Ну», — задумался парень, — «например, о родителях». От неожиданности я споткнулась, но крепкая рука Эрика не дала мне упасть. «Прости, я что-то не то спросил?» «Нет, все в порядке», — выдавила я из себя улыбку. «Просто я с ними не знакома». «Это как?» — удивился парень. «Ну, они бросили меня, когда мне было примерно 2 года. Просто оставили с теткой, ушли из дома, и с тех пор их никто не видел. Тетушка не любила говорить на эту тему, поэтому не сохранила ни одной их фотографии. Считай, я сирота», — пожала я плечами. «А где сейчас твоя тетя?» «Умерла год назад». «Мне жаль, Сэм. Не сильно он сжал мою ладонь». «Спасибо, но в последнее время мы особо не были близки», — снова пожала я плечами. «А что ты?» «К сожалению, я, как и ты, сирота. Только мои родители уже умерли». «Прости», — смутилась я. «Ничего, это было давно, и я уже справился с их потерей». Между нами повисла неловкая тишина. «А что?» — снова заговорил парень через пару минут. У тебя нет никаких тайн». «Тайн? Например?» — улыбнулась я такой смене разговора. «Может, ты воровала в детстве?» — подмигнул мне парень. «Что?» — захохотала я. «Ну, в магазинах, нет? Я вот постоянно таскала жвачку и леденцы». «Так и знала, что ты ужасный человек», — попыталась серьезно сказать я. «Хочешь сказать, что ты так не делала?» — наигранно ужаснулся Эрик. «Нет, я была приличным ребенком». «Скучно», — фыркнул он. «Ну, тогда расскажи мне про своего первого домашнего питомца». Все так же, держась за руки и болтая о всякой ерунде, мы дошли до пекарни. Меню на рекламном плакате сообщало, что здесь можно найти пирог на любой вкус. Красочно украшенная витрина вся пестрела всевозможными оттенками желтого и оранжевого. Перед ней стояло 5 черных металлических столов в окружении таких же черных кованых стульев. За ними никого не было. Пока мы шли, погода снова испортилась, и от утреннего солнца не осталось ни следа. Ветер гнал по небу грозовые тучи и гонял мусор по тротуару. Я расстроенно окинула взглядом пустые столики. «Пойдем внутрь», — легко потянул меня за руку Эрик. «Кажется, скоро пойдет дождь». Я кивнула, а Эрик открыл дверь и пропустил меня вперед. В кафе оказалось довольно уютно и тепло. Столы здесь, в отличие от улицы, были деревянными. Воздух приятно пах кофе, ванилью и корицей. Приглушенный свет добавлял очарование кофейне. Эрик легонько подтолкнул меня в сторону дальнего отхода стола. Заказав кофе и пирог, он сел напротив меня, сложил руки в замок и подпер подбородок. «Ты хотела, чтобы я помог тебе с докладом?» — напомнил мне парень. «Сейчас?» — удивилась я. «Нет», — засмеялся он. «Только когда ты попробуешь пирог и признаешь, что восхитительней никогда не ела, я сразу готов приступить». Я тоже рассмеялась и подняла взгляд на Эрика. Его зеленые глаза в приглушенном освещении кофейни таинственно мерцали, и я поймала себя на мысли, что тону в них. «Сэм!» — окликнул меня парень. Я моргнула и поняла, что все это время бесстыдно разглядывала его. Покраснев от смущения, я попыталась порезать пирог, который нам успели принести, пока мы говорили, но пальцы дернулись, и кусок от него отлетел к Эрику на тарелку. Я замерла. Кажется, это перестало быть забавным еще в прошлый раз. «Ты снова кидаешься в меня едой», — улыбнулся Эрик. «Если забыл, ты первый облил меня кофе», — ощетинилась я. «Будем считать, что мы в расчете», — засмеялся парень. Я опустила глаза в тарелку, чувствуя, как румянец расползается по моим щекам. На мою руку легла теплая ладонь парня. «Брось, Сэм, не стоит так переживать из-за этого», — вкрадчиво произнес Эрик. «Попробуй пирог. Ты еще должна признать, что он самый вкусный в Бостоне». Несмотря на чувство неловкости, я рассмеялась и сунула кусок пирога в рот. Стоило признаться, что на вкус он и правда оказался потрясающим. Мы провели в пекарне еще полчаса, когда за окном грянул гром и разразилась гроза. «Кажется, нам придется задержаться», — пробормотала я. «Как раз и займемся докладом». Я вспомнила про книгу, лежащую в моем рюкзаке, и наклонилась под стол, чтобы достать ее. Я вынула ее, положила на стол и склонилась. А в этот момент с другой стороны над книгой наклонился Эрик, и мы стукнулись лбами. «Ай!» — потерла я ушибленное место. «Пожалуй, я лучше пересяду», — со смехом встал Эрик и подвинул свой стул, чтобы оказаться рядом со мной. Я вдохнула исходящий от него запах лесной хвои после дождя и подавила желание повернуться к парню. Ощущая на щеке его дыхание, постаралась унять дрожь в пальцах. Книга, лежащая прямо передо мной, стала спасением. «Хм», — откашлялась я. «Вот тут у меня и возникла проблема», — показала я на книгу. «Прям сразу?» — ухмыльнулся Эрик. «Сам посмотри», — закатила я глаза. Открыв книгу, я ткнула пальцем в текст, практически полностью состоящий из завитушек. «Ты можешь это разобрать?» — подняла я взгляд на Эрика. «Уверен, что смогу», — ответил парень. «Но на это потребуется время. Думаю, что пару дней. Устроит?» Я замялась, не успев сразу сориентироваться. «Устроит», — наконец выдавила я. «Тогда я ее заберу», — кивнул Эрик на книгу. «Окей». Я улыбнулась парню и обернулась на окно пекарни, чтобы проверить погоду. Дождь продолжал лить, как из ведра. Я едва слышно застонала, представив, как буду добираться до дома. «Давай я поймаю такси», — спросил Эрик, увидев мой полный страданий взгляд, направленный в окно. «Это будет чудесно», — вздохнула я. «Ненавижу такую погоду». Эрик кивнул и вышел под дождь ловить такси, а я, забрав со стола книгу, решила присоединиться к нему, но, выйдя на улицу, осталась под надежной защитой навеса. Ливень не собирался заканчиваться. На дороге уже образовались лужи, пузырящиеся под струями воды, льющимися с неба. Я подняла взгляд на противоположную сторону улицы и вздрогнула. Казавшаяся непроницаемой стена дождя на дороге стала мерцать. Уже понимая, что увижу, я сделала шаг вперед и замерла в ожидании. Это мой шанс получить ответы прямо сейчас. Воздух становился плотнее, проступали очертания человека. Я сделала еще шаг вперед. Теперь пророка уже было хорошо видно. Он протянул ко мне руку, а я, как загипнотизированная, продолжала идти к нему навстречу. За шиворот полились холодные потоки воды, но я не обращала на это внимания. Мне нужно было получить ответы, и, преодолев сковывающий меня ужас перед существом из магического мира, я двигалась к нему. «Сэм», — проскрипел пророк, — «найди путь». Его очертания тут же начали терять четкость. Я сделала еще один шаг к нему, в надежде, что он не исчезнет. «Найти путь?» — спросила я. — Куда я должна найти путь? — Найди путь, Сэм, — повторило существо. — Сэм? — словно издалека я услышала встревоженный голос Эрика. Пророк посмотрел в сторону Эрика и начал мерцать еще сильнее, а я снова сделала шаг к нему. — Ну же! — поторопила я его. — Куда я должна найти путь? Видение почти растаяло в воздухе, когда едва слышно скрипучий голос произнес: «Домой, Сэм!» И пророк исчез окончательно. «Сэм!» — Эрик закричал, и я обернулась на его голос. «Уйди с дороги!» Парень почему-то оказался сильно позади меня. Он стоял у входа в кофейню, рядом с желтым такси. Я повернулась в ту сторону, где только что видела пророка, и поняла, что, следуя за ним, вышла на проезжую часть. Я испуганно попятилась назад, но запуталась в собственных ногах и начала падать. Последнее, что я увидела, — это машина, которая проехала в том месте, где секунду назад стояла я. А потом я больно ударилась головой, и наступила темнота. Чьи-то теплые руки убрали влажные волосы с моего лица. Я попыталась подняться, но затылок пронзила резкая боль, а с моих губ сорвался стон. «Лежи, Сэм», — прошептал Эрик. «Ты не слабо приложилась головой». Я послушно легла обратно. На чем бы я ни лежала, поверхность не была мокрой и холодной. «Где мы?» — простонала я, открыв глаза. В них тут же ударил яркий свет ламп, и я снова зажмурилась. «Хм», — замялся Эрик. «У меня дома». «Довольно неожиданно». Я снова открыла глаза и попыталась сфокусировать зрение. Если честно, я растерялся. Эрик сидел передо мной. Влажные пряди волос падали на его лоб. Брови были сведены на переносице, выражая беспокойство. «Я живу всего в паре домов от пекарни и решил, что привести тебя сюда — вполне здравая идея». «Ты мог оставить меня на дороге», — попыталась я пошутить, но, судя по лицу Эрика, вышло неважно. Он устало провел рукой по лицу и задумчиво посмотрел на меня. «Сэм, ты знаешь, кто это был там, на дороге?» — тихо спросил Эрик через какое-то время. Несмотря на острую боль, пронзившую мою голову, я резко села и уставилась на парня. «Ты его видел?» — превозмогая тошноту, еле выговорила я. «Правда, видел?» «Видел», — выдохнул парень. «Более того, я знаю, кто это такой. И судя по тому, что ты интересуешься легендой, то ты тоже знаешь». «В этом-то и загвоздка», — схватила я парня за руку. «Я не знаю, кто это. Я знаю только то, что он преследует меня, и все это как-то связано с легендой. Но совершенно не понимаю, при чем тут я». «Я не хотел, чтобы ты узнала все вот так», — — замотал головой Эрик. «В смысле?» — растерянно захлопала я глазами. «Ну, для начала я хотел, чтобы ты изучила книгу», — кивнул Эрик на мой рюкзак, лежащий у кровати. «А потом уже собирался поговорить с тобой». «Отлично», — я обхватила голову ладонями. «Этап с книгой, видимо, можно пропустить». «Ладно», — пересел Эрик на кровати и взял меня за руку. «Ты же читала легенду и в общих чертах все знаешь». «Сложно назвать это знанием», — поморщилась я. «Тогда я постараюсь это изменить», — улыбнулся парень. «Но скажу сразу, то, что я собираюсь тебе поведать, больше похоже на сюжет волшебной сказки. Волшебство и правда будет, а вот от сказки, к сожалению, почти ничего не осталось».